Виктор Гюго. Осиана Нокс. Итак, любой моряк от Кэпа до Салаги ушел в свой океан, чтоб кануть без следа. Туда, в далекий путь, под ветер полный влаги, навечно умереть, как вечно жить. Туда. Что ж, это их судьба. На палубах дощатых, в размокших башмаках, живьем в своих бушлатах, с курносой рядом лечь, успев хлебнуть вина. В развалку уходит смерть. Вот славная бабенка. И что упрямцам шквал, валами бьющий звонко, разверзший хлябь до дна? Шквал. Это ли конец? Уже бушприт расколот, залиты паруса, все круче крен, и вот удар свинцовых волн, и выхлестнут рангоут, и, опрокинувшись, корабль на дно идет. На дно бездонный крик. Уж где там сухопутный смертишки до морской погибели под мутной волной крушащий борт, когда с улыбкой смерть встречают моряки? Все по местам, как блики, мелькают призраки, корга меняет лики, не смерть, а смерч. Утопленники? Блажь, ведь это в речке тонут, пошедшие ко дну, морская глубь не омут, и вплоть до юнги все, кого настигнет рок, бочонки осушив, идут себе в раскачку, с божбою на губах, исхаркивая жвачку, и океаном на один глоток. Ни крыс кладбищенских, ни глубины в 6 футов, одна акулья пасть, матросская душа живет не в духоте коморок и закутов, а волнами дыша. Вот мрачный горизонт, где поднялось волненье, как чрево шлюхи площадной, алкающее всех, не зная утоленья. Все души там, все до одной. Прислушайтесь, ревут валы над бездной сгрудясь. Вот праздник этих душ, вот песня без конца, и ветер штормовой трубит им де профундис. Оставьте же, поэт, свой жалкий стон слепца. Качаются они над пропастью морскою, как волны зелены в нетронутой дали, нагие, без гробов. Оставьте ж их в покое, хозяева земли. Посмертный сонет. Спи, вот твоя постель. Обедай, вот твой стол. Кто спит, тот сыт. Трава сладка тебе, как манна. Спи, будешь ты любим, как всякий, кто ушел, как та, что дальше всех, сильнее всех, желанна. Вскричат, он жнец лучей, да зря, мертва заря. Спи, укротитель звезд, лети за ними следом, и ангел потолка, его считал ты бредом, спешит к тебе паук, на ниточке паря. Намордник, сеть, вуаль, лобзанье жалкой твари, закрой глаза, гляди, не о таком ли даре посмертной участи ты грезил втихаря? Тебе проломят нос кадилом полном гари, сладчайший аромат для краснощекой хари, пришедшего тушить огни пономаря. Покойничек в насмешку. Вперед, проворный бродобрей комет, твоими волосами станут травы, из глаза брызнут в ямы и канавы болотные огни, твой тайный бред. И незабудка, и кукушкин цвет нальются смехом губ твоих трухлявых. Цветы могил ты выведешь на свет, с тобой легко могильщиком, поэт. Им гроб твой вроде маленькой забавы, футляр от скрипки, слабый отзвук славы. Ты мертв, глупцы мещане, вот ответ. Вперед, проворный бродобрей комет. Дневной Париж. Гляди-ка, ну и ну, что в небесах творится. Огромный медный таз, а в нем жратва дымится. Дежурные харчи бог-повар раздает. В них пряностью любовь, приправой острой пот. Толпой вокруг огня теснится всякий сброд, и пьяницы спешат рассесться и напиться. Тухлятина бурлит, притягивая лица замерзших мозгляков, чей близится черед. Для всех ли этот пир обильный, долгожданный, весь этот ржавый жир, летящий с неба, манный? Нет, Мы всего одну бурду собачью ждем, над кем-то тишь и свет, но дождь и мрак над нами. Наш черный котелок давно забыл про пламя, и злобой мы полны, и желчью мы живем, а я бываю сыт и медом, и гнильем. Ночной Париж. Не город, море, гул, приливы и отливы, то тишь да гладь, то вдруг ветров императивы, то бесится волна, то нет ее нежней, вы слышите в ночи шуршание клешней. Не город, черный стикс, на обмелевших руслах блуждает с фонарем, в ладонях заскорузлых старьевщик Диоген рыбачит рифмоплет и череп свой открыв, наживку достает. Не город, поле, тлен, жневье сраженных армий и корпия в когтях раскаркавшихся гарпий, тряпичники кряхтя добычу тащат прочь, и из засады кот шарахается в ночь. Не город, смерть, храпит полиция, в мансарде поспешная любовь, там поцелуй на лярде заплывших рук шипит, оставив красный след. Час промелькнул, пора, сна и в помине нет. Не город, жизнь, течет живой родник бессонно из глотки бронзовой недвижного тритона. Объятья он раскрыл, зеленые для нас в мертвецкой, и глядит, не отрывая глаз.